Граждане, скончался Лев Николаевич Толстой. Люди замерли в оцепенении, спазм сжал горло. Тасси. И перед ее глазами качнулись дома. Наклонилась пристань и заколыхалась в туманной дымке толпа. В полуоборочном состоянии Тася присела на парапет набережной. С уходом из жизни Льва Николаевича Толстого должна была измениться эпоха. Тася еле добралась до дома, легла в постели, проснувшись ночью, обретя немного сил, села за письменный стол, чтобы рассказать о своих чувствах Мише. И подумала о большом счастье, пришедшем к ней, ведь у нее есть человек, с которым можно поделиться самым сокровенным. Неоценимы для объяснения событий того и последующего времени краткие записи сестры Михаила Надежды в замужестве Булгакова и Земской, сделанной в Буче. Она наиболее объективна в оценке семейных отношений и достаточно строга к своему старшему брату, хотя очень любила его. И он доверял ей многое из того, о чем думал, мечтал. И такие, в лучшем смысле слова, родственные отношения у них сохранились почти на всю жизнь. Впечатления описаны по горячим следам. А в 1940 году к ним сделаны примечания, не искажающие, а уточняющие события, были правильно поняты ею со временем. Видимо, после смерти брата. 27 июля 1911 года. Миша доволен. Приехала Тася. И мама, во избежание Мишиных поездок через день в Киев, хочет пригласить Тасю на дачу. Буча, 31 июля 1911 года. Приехала на эти последние летние дни к нам Тася Лаппа. Живет у нас с 29-го. Я ей рада, она славная. Миша занимается к экзаменам и бабочек ловит, жуков собирает, уже и маринует. На рождественские каникулы 1911-12 года Миша уехал в Саратов. Миша у знакомых гостит в Саратове, в семье Лаппа. Вернулся Миша из Саратова 15.01.1912. 30.05.1912 Миша уехал на урок в Саратовскую губернию. Летом 1912 года служит контролером на дачных поездах, студенческий переработок. Бывает у Лапы в Саратове. Приписка к записи 11 августа 1912 года. Разъехалась наша дача. На это лето Жорж давно вычеркнут из нашей компании, Миша и говорить нечего. Сделана приписка в 1940 году. Мишино увлечение Тасей и его решение жениться на ней. Он все время стремится в Саратов, где она живет. Забросил занятия в университете, не перешел на третий курс. 20 августа 1912 года. Миша вернулся с Тасей. Она поступает на курсы в Киеве. Как они оба подходят по безалаберности натур. В 1940 году исправлено по вкусам и стилю. Любят они друг друга очень, вернее, не знаю про Тасю, но Миша ее очень любит. 16 октября 1916 года сделано примечание. Теперь бы я написала наоборот. И дано пояснение. Мишин отъезд в село Никольское, Тася едет с ним. Обогнав ход развития событий, я хочу обратить внимание на уточнение Надежды от 16 октября 1916 года о любви Миши к Тасе. Теперь бы я написала наоборот. Очень важное замечание. Но в нашем повествовании оно станет понятным